Записки сотника Бориса Петровича. Резкий звонок полевого телефона будет меня. Борясь со сном, протягиваю руку к аппарату. Да, кто у телефона? Ваше благородие, командир полка просит вас и Саула Гамалия немедля прийти в штаб. Срочно требует, пищит в трубке. Я узнаю голос штабного писаря Окончука. Стою, позевывая, натягиваю черкеску и уже на ходу, пристегивая шашку, выхожу во двор. Персидское солнце палит немилосердно, и горячая неподвижная масса воздуха охватывает меня. По каменным плитам караван-сарая лениво движутся редкие фигуры, истомленных зноем казаков. Примечание. Караван-сарай — постоялый двор на востоке. Конец примечания. Разморенный жарою часовой приходит в себя и, звеня шашкой, берет на караул. Вот и жилище командира сотни. Собственно говоря, это простая, глубокая и узкая ниша в массивной, полуторасаженной стене крепости, в которой мы стоим гарнизоном. Мы — это лихой и непобедимый, как мы любим называть его, уманский казачий полк. Полк входит в состав конного корпуса генерала Баратова, переброшенного осенью 1915 года в Северную Персию в связи с тем, что германские агенты развили лихорадочную деятельность в Тегеране, подготовляя угрожающие флангу наших армий вторжение в Персию турецко-германских сил. Квартира, в кавычках, командира, лишена окон, в ней всегда горит ночник. Зато это самое прохладное место во всем Буруджирде, и мы, офицеры, часто укрываемся здесь от удушливой жары. Исау лежит на походной кровати. В углу разбросаны хурджины. Примечание. Хурджины — двойные ковровые сумы. Конец примечания. Рядом прислонен к стене короткий шведский карабин, трофей боя с персидскими жандармами у Саве. На табуретке остывший чай, остатки курицы и разломанная плитка шоколада. Все так знакомо, так обычно, так же, как у меня, как и у других. «Иван Андреевич, вставайте, бужу я». «А, чего? В чем дело? Это вы?» Приподнимая голову, бормочет Гамалий. «Звонили из штаба. Адъютант срочно вызывает нас по важному делу к полковнику». Исау садится на койке. Его ноги автоматически лезут в чувяки. Примечание. «Чувяки — мягкие козловые сапоги». Конец примечания. Я смотрю на выразительное, красивое лицо Гамалия. В больших карих глазах недоумение. «Обоих?» «Да, вас и меня». «Да». «Черт его знает, зачем мы понадобились ему оба». «Однако надо идти», — размышляет он. Затем встает и кричит. «Трушко!» Из-за палатки, завешивающей вход вместо ковра, показывается круглое лицо денщика командира, казака Стеценко. «Тащи воды и полотенце». Стеценко не заставляет себя ждать. Исаул плещется, радостно фыркает, кряхтит от удовольствия. Через минуту мы уже идем быстрым шагом по кривым и узким улицам города, прорезанным чуть видными арыками. Примечание. Арыки — проточные канавы, служащие для орошения. Конец примечания. Жара проникает через легкую черкеску, и пот струйками стекает с лица, заползая под бешмет. Вот и штаб полка, расположенный в здании бывшего немецкого консульства. У низких ворот мы долго стучим тяжелой кованой скобою о железный выступ калитки. Наши дверные звонки здесь, на востоке, не приняты. Гулко разносятся удары. Медленно приоткрывается глазок. Часовой узнает нас, и через секунду дверь со скрипом растворяется. Мы входим во двор, огражденный высокими азиатскими стенами. Внутри раскинулся красивый полуевропейский дом, напоминающий собою итальянскую виллу где-нибудь на берегах Адриатического моря. Низкая терраса сбегает уступами и тонет в море белоснежных ароматных цветов. Вообще весь двор представляет собою сплошной фруктовый сад. Здесь и слива, и персик, и инжир, и стройные груши, и нежная тута. Вскоре мы будем вдосталь лакомиться их сочными плодами, если только к тому времени нас не перебросят куда-либо по обстоятельствам военного времени. На крыше здания развивается русский трехцветный флаг. У крыльца в землю воткнут полковой значок, красноречиво свидетельствующий о том, что здесь обитает сам командир полка, неугомонный, несуразный, но пользующийся общими симпатиями батька Стопчан, как зовут его про себя казаки. На террасе сидит полковой священник Церетели, пожилой тучный человек, заветная мечта которого — получить наперстный крест на Георгиевской ленте за военные заслуги. Батюшка приветливо кивает нам. «Обедали?» — задает он свой привычный вопрос. «Еда, перешедшая в обжорство, — единственное его утешение в этой глуши. Спешим дальше к адъютанту, чтобы узнать причину экстренного вызова. Либо нагоняй, либо пошлют опять сотню к черту на кулички, в далекую фуражировку», — в полголоса строит догадки Гамалий. Едва мы показываемся на пороге, как Бочаров, наш адъютант, с таинственным видом отводит нас в дальний угол комнаты и шепотом говорит: «Новость, господа, поздравляю. По распоряжению командира корпуса ваша сотня завтра выходит в Хамадан для выполнения крайне ответственного и секретного рейда в тыл противника». Мы переглядываемся с Есаулом. «Новость и неинтересная, и мало для нас приятная. Только тссс, никому», — предупреждает адъютант. «Решительно никому. Не сообщайте пока даже нашим прапорщикам. Кроме полковника, меня и еще двух-трех офицеров, никто в полку не должен знать об этой командировке». «Но позвольте», — басит Гамали, — «к чему же эта таинственность? Куда придется совершить рейд? Надеюсь, не в гости к турецкому султану?» «Не знаю, может быть. И в гости к нему не знаю». Но тут же не выдерживает, наклоняясь к нам, шепчет: «За Багдад, на соединение с англичанами. Радио от верховного главнокомандующего». Мы поражены. Гамали недоверчиво взирает на адъютанта, а я недоуменно перевожу глаза с одного на другого, еще не вникнув как следует в сущность сказанного. «Да ведь до них больше тысячи верст», — наконец выдавливает Гамали. «А между ними и нами турецкие корпуса», — добавляю я. «Ну да, вот в этом-то и вся штука, дорогие мои». «Не будь турок, это было бы простой прогулкой», — ободряет Бочаров. «Вот вы сами и прогулялись бы», — хмурится Исаул. «Ни мне, ни ему не улыбается это неожиданное путешествие». «Ну ладно», — принимая официальный тон, спохватывается Бочаров. «Мое дело маленькое, можете сказать это лично командиру. Идемте к нему, господа, он вас ждет». Мы следуем за адъютантом. Пройдя несколько комнат, входим в приемную командира. Это большая зала, вся увешанная и устланная чудесными сарухскими коврами. Примечание. Сарух — небольшое местечко султанабадской провинции в Иране, где выделывают ковры. Конец примечания. У дверей стоит караул с обнаженными шашками. Здесь полковой штандарт и денежный ящик. На почтительный стук адъютанта изнутри хрипит бас Стопчина. «Войдите». Командир, грузный пожилой человек с сидеющими запорожскими усами, поднимается нам навстречу. Застегивая бешмет, он приглашает нас сесть. «Надеюсь, не обидитесь. Я уж попросту, по-стариковски». «Петр Николаевич», — обращается он к Бочарову, — «попросите сюда войскового старшину и принесите телеграмму корпусного». Бочаров неслышно исчезает. «Вы, наверное, уже знаете, в чем дело», — обращается к нам командир. «Приблизительно», — бурчит Гамалий. «Весьма неясно», — добавляю я. «Сейчас узнаете все. Интересное, приятное, весьма приятное, даже завидное назначение, господа. Уверен, что многие пожелали бы быть на вашем месте. Вам, господа, предстоит совершить исторический рейд, соединиться в районе Багдада с союзными английскими войсками и затем вернуться назад. Вы подумайте, какое славное дело. Вы войдете в историю конницы, как образчик беспримерного кавалерийского пробега через пустыни». Сзади по ковру шуршат чувяки. Это войсковой старшина Кошелев и адъютант. После обычных приветствий мы садимся ближе к столу. Полковник, достав из папки телеграмму, негромко читает ее. «Из штаба корпуса, ставка комкорпуса, местечко Шеверин, в штаб 1-го Уманского полка, срочно, весьма секретно. Согласно секретному радиотелеграфному приказанию из штаба Верховного Главнокомандующего Кавказской армии великого князя Николая Николаевича, предлагается вам немедленно же отправить в штаб корпуса в распоряжение начальника штаба корпуса генерала фон Эрна одну сотню вашего полка. Сотня должна быть в полной боевой готовности, на вполне здоровых конях и снабжена всем необходимым для долгого и утомительного пути. Сотня будет направлена через фронт и тылы турецкой армии, действующей против нас, на соединение с наступающими на Багдад английскими войсками. Выбор людей и офицеров зависит всецело от вас, хотя командир корпуса, генерал-лейтенант Баратов, предполагает, что уместно было бы послать в экспедицию вторую сотню вверенного вам полка под командой Исаула Гамалия. Прибытие сотни в штаб корпуса ожидается не позже 6 часов вечера 27 апреля 1916 года. Подлинное подписал начштаба корпуса, генштаба, генерал-майор фон Эрн. «Понятно?» — вопрошает Стопчан. «Так точно, господин полковник. Только мне не ясны маршрут, задача и срок возвращения обратно». «Батенька», — перебивает Исаул Стопчан, — «это неизвестно и мне. Ясно одно. Нужно собираться и сегодня же в ночь двигаться в поход. Ночи теперь светлые и прохладные, идти будет легко». «Как быть с больными казаками?» — спрашивает Исаул. «Много их у вас?» «Да человек 12 наберется. Малярия. Оставить в лазарете. Помимо сотенного фельдшера, взять еще одного. Больные кони есть?» «Больных нет, но с набитыми спинами имеются десятка два. Заменить из других сотен здоровыми. Пополнить неприкосновенные запасы боеприпасов и провианта, особенно консервов. Взять побольше медикаментов. Из штаба полка забрать кузнеца с инструментом, пулеметы переложить на вьюки, вооружить гранатчиков. Словом, я на вас надеюсь, дорогой Иван Андреевич», — неожиданно заканчивает командир и пожимает руку Гамалию. «Вы ведь у нас украшение полка, и я горд, что сам командир корпуса указал мне именно на вас». Гамалий краснеет. Ему, видимо, неловко от этих похвал. Его рука теребит георгиевский темляк на шашке, золотое оружие, полученное им за бои под Сорокомышем. Я знаю, что этот жест означает смущение Гамалия. «А вас, сотник», — поворачивается ко мне Стопчан, — «я вызвал как старшего после командира офицеров сотни, чтобы также ознакомить с положением. Я твердо уверен, господа, что вы с вашими молодцами-казаками с честью выполните возложенное на вас задание и благополучно совершите этот трудный и необычный рейд». Мы молча кланяемся. «С Богом! Он обнимает нас, целует трижды крест-накрест и неожиданно кричит: «Филька!» В комнату влетает казак. «Тащи, сукин сын, скорее квасу, да похолоднее. Вас, господа, не приглашаю к столу, ибо через 3 часа вам выступать». Мы вытягиваемся, отдаем честь и, круто поворачиваясь налево кругом, выходим. Нам вслед несется рыкающий голос Стопчана. «Только никому ни слова пока, ни звука». Провожая нас, адъютант вручает Гамалию заранее подготовленные бумаги и приказ, из которого явствует, что мы уходим на месячный отпуск в свой тыл, в город Султан-Абад. Это выдумка хитроумного Бочарова, наивно верящего в то, что фальшивый приказ помешает толкам в полку и в городе по поводу нашего внезапного выступления. Смеюсь про себя. Кто-кто, а штаб первый проговорится о нас. Как бы в подтверждение моей мысли, попавшийся нам навстречу Церетели лукаво подмигивает и говорит: «Вот счастливчики, попьете теперь настоящего виски. Не забудьте привезти и мне бутылочку». Мы обещаем 2 и спешим обратно в караван-сарай. Лицо Гамалия задумчиво. Видно, что неожиданное путешествие обеспокоило его. «Справа по 3 шага марш!» — командует Исаул, и стройная развернутая шеренга ломается на ряд движущихся конных фигур. Ворота широко распахиваются, и мы, нагибая головы, выезжаем на улицу. Позади сотни тянутся мулы, навьюченные пулеметами, двуколки с огнезапасами, заводные кони. Дребезжит сотенная кухня. Казаки других сотен высыпали во двор провожать нас. «Ну, прощевайте, покудова», — несется из рядов. «Стетюк, Стетюк, напувай моего коня!» — надрывается кто-то рядом. «Хай его бис напувая!» — гудит ответ. Пропустив мимо себя сотню, выскакиваем вперед, выбираясь из глухих, неприветливых улиц города. Прохожие с любопытством оглядывают нас. закутанные в черные чадры женщины кажутся темными тенями на фоне стен, к которым они жмутся с детьми. Наконец мы выезжаем на Хамаданскую дорогу. Отъехав версты 3 от ворот крепости, встречаем наш сторожевой пост. Телефонист чинит оборвавшийся провод. По мосту мерно шагает часовой. У привязанных к кустам коней сидят несколько казаков, с нетерпением поглядывая на закипающий котелок. Перекидываясь с ними словами, сотня проходит мимо поста. Родной полк остался позади. Впереди же неизвестность. Вверх-вниз, через холмы, ложбины, по крутым скатам гор тянется наш путь. Мы идем уже 2 часа. Время от времени Исаул протяжно командует «Стой! Слезай!» и вся сотня спешивается. Тогда мы либо стоим несколько минут на месте, либо ведем в поводу наших совсем еще свежих, не притомившихся коней. Это позволяет людям размяться, а отстающему сотенному обозу нагнать нас. Еще совсем светло. Жара спала, и идти легко. Временами набегает ласковый прохладный ветерок и обдувает запылившиеся усы и бороды казаков. Пыльная дорога вьется по холмам. По краям ее невысокие зеленые горы, покрытые частым лесом и с пролысинками на верхушках. Вдали, как в тумане, высятся синеватые горные хребты, на которых сплошной черной пеленою тянутся леса. По долине сверкает Чайрут, небольшая быстрая речонка, которую, однако, не везде можно перейти вброд, так быстро ее течение. Изредка попадаются горные села, прилепившиеся к склонам холмов. Над крышами приветливо курятся дымки, вблизи пасутся немногочисленные стада овец и коз. Завидя нас, пастухи поспешно отгоняют скот в горы, собаки хрипло лают нам вслед. В селах снуют встревоженные жители. Казаки уже сыграли песни и теперь молча едут вперед, куда и зачем их мало интересует, так как за время войны они привыкли к этим внезапным переходам. Сотня уверена, что ее посылают на летучую почту в Хамадан. Постепенно даль начинает темнеть. Горы медленно растворяются в синеватой дымке. Горизонт уже не кажется таким далеким, и холмы ближе подступают к нам. Сильнее шумит Чайрут, и прохладнее вечерний ветерок. На темном фоне неба блеснула звезда, другая. Ночь окутывает нас. Исаул хранит молчание. Время от времени он набивает свою носогрейку английским табаком, и сладковатый приторный запах Кэпстена кружит мне голову. Прапорщик Зуев, молодой, недавно выпущенный из училища офицер, едет сзади меня, не решаясь прервать молчание. Зуев — славный и милый мальчик, еще ни разу не побывавший в бою. Хотя 2 или 3 раза он попадал в разведках под обстрел, но о них он сам отзывается с пренебрежением и жаждет участвовать в настоящем сражении. «Борис Петрович», — обращается ко мне Исаул, — «я чуть подталкиваю коня. За этими холмами должна быть деревня Соловчаган. Там мы переночуем и снова в путь. Пошлите прапорщика с квартирьерами вперед». Я отдаю приказание, и через минуту Зуев с 10 казаков на рысях обскакивают нас и исчезают в темноте. Проходим еще 3 версты. Спускаемся с холмов в долину, переходим мост. Стало совсем темно. Молодая луна косится на нас из-за горы. Впереди мелькают огоньки, чернеют кущи дерев, лают невидимые собаки, и отчетливо, близко-близко, пахнет дымом и жильем. Это Соловчаган. Нам навстречу выезжают верховые, слышатся голоса. «Это квартирьеры?» «Так точно, они». «Пожалуйте сюда, ваше благородие», — несется из темноты голос казака «Сироты». Ночуем на всякий случай все вместе в большом дворе. Вахмистр обходит казаков и выставляет на ночь караулы. Ржут кони, шумит подошедший обоз. Казаки развьючивают коней, расседлывать нельзя, и располагаются на ночлег. Горят костры, вскипает чай. Понемногу шум голосов утихает. Поужинав, мы ложимся спать. «Ваш бродь, вставайте! Сотня уже поседала на коней!» Слышу я голос Пузанкова. Открываю глаза. Низкая полутемная халупа, кругом грязь. И Саула уже нет. Я вскакиваю, наскоро умываюсь холодной, как лед, водой и спешу к коню. Сотня выстраивается. Обоз выступил раньше. Следы от двуколок ведут к воротам. Несколько любопытствующих крестьян не без удовольствия наблюдают за нашими приготовлениями к отъезду. Наконец все готово, и мы снова в пути. Как и вчера, плывут по горам облака. Густой сырой туман ползет по скалам, цепляясь за камни и утесы. Солнце быстро поднимается над горизонтом. Деревня давно проснулась, но молчит, притаившись в своих глухих дворах, укрывшихся за высокими стенами. Отдохнувшие кони весело рвутся вперед. Мой орел слегка горячится, закусывает у дела. Деревня скрывается за поворотом. Снова пыль, снова холмы и снова грязный ночлег в персидском селе. Не записывал трое суток, не было времени. Идем походным порядком. Как всегда, впереди дозоры. За ними, в саженях в двухстах, мы, офицеры. За нами сотня, а за нею пулеметы и обоз. Мы так растянулись, что издали нас можно было принять за целый дивизион. Все идет обычно, если не считать маленького неприятного происшествия в селе Сарух. Пятеро подвыпивших казаков утащили из лавки торговца пару мешков с кишмишем. Утром похищение обнаружилось. Прибежал взволнованный Кят-Худа и с ним несколько персиян. Примечание. Кят-Худа — староста. Конец примечания. Что-то кричали, просили, плакали, указывая руками на небо. Я видел, как был взбешен Гамалий, как перекосилось его обычно спокойное лицо. Но было уже поздно, надо было выступать. Исаул дал два тумана потерпевшим, быстро утешившимся, так как эта сумма с лихвой покрывала их убытки, и, бросив гневный взгляд на казаков, скомандовал «Вперед!». Примечание. Туман — персидская серебряная монета двухрублевого достоинства. Конец примечания. Казаки радовались, что спешность похода помешала командиру произвести дознание, иначе виновным не поздоровилось бы. Следующая ночевка была в Сенне, а на другой день, ровно в 4 часа, мы вошли с северной стороны в Хамадан. Больше часа плутали мы по его грязным, кривым улицам. Тщетно расспрашивали всех попадавшихся навстречу солдат, казаков и персов о том, как попасть в Шеверин. Наконец, потратив много времени на расспросы и утопая в глубоких лужах, мы кое-как выбрались на главную улицу. Оттуда, свернув на широкую аллею, густо обсаженную вековыми тополями, направились в Шеверин, где расположился штаб корпуса. По дороге сновали конные и пешие солдаты, проносились блестящие автомобили, скакали щеголеватые драгуны, мелькали белые косынки сестер Милосердия. Словом, ясно чувствовался глубокий тыл и близость большого штаба. Аллея повернула влево, и нашим взором представилось небольшое село, обнесенное высокой глиняной стеной средневекового типа, с бойницами, амбразурами, боковыми башнями, выступами и контрфорсами. По ней прогуливались сугубо штатские фигуры, с любопытством поглядывавшие сверху вниз на наш отряд. Через широкий пролет раскрытых настежь ворот было видно, как во дворе снуют солдаты, стоят расседланные кони и распряженные повозки. Мы подтянулись, подождали отставших, и справа по три ровной стройной колонной вышли во двор. Десятки любопытных и ротозеев сбежались навстречу нам. «Эй, казаки!» — крикнул Гамали, обращаясь к ним. — А где здесь штаб корпуса? Земляки молчали, поглядывая по сторонам. Наконец, один из них лениво и неохотно промямлил. — А кто ее знает? Мы не здешние. Этот ответ разозлил казаков. — Не здешние, крупа окаянная. Как кашу жрать, так здешние. Черти не нашего бога. Солдаты лениво огрызались. — Не лайся, куркули собачьи. С обозом нонче сами пришли. К нам подлетел разбитной драгун Нижегородского полка. «Оставьте их, ваше благородие, это крестики, они ничего не знают тута». Примечание. Крестики — ополченцы, носившие на фуражках металлические кресты. Конец примечания. «Ежели вам в штаб корпуса, то вот по этой уличке все прямо извольте ехать до парка, а в самом парке, значит, и штаб корпуса расположен». «Спасибо, братец», — говорит Гамали. И сотня, под равнодушными, безучастными взглядами крестиков, свернув уличку, двинулась в указанном направлении. Через 5 минут мы въехали в тенистый парк, посреди которого стоял красивый дворец. Сквозь ветви деревьев можно было разглядеть реевший над крышей флаг. Здесь находилась ставка командира корпуса генерала Баратова. Вниз по аллее, в расположении конвоя генерала, прямо, все прямо, пока не увидите коновязи и палатки, разбитые в кустах. Это и будет отведенное вам место, — любезно сообщил молоденький адъютант, вышедший навстречу нам из дежурной. «Ведите сотню на место и располагайте ее там, а я пойду к начальнику штаба с рапортом о прибытии. Может быть, узнаю что-нибудь новое». С этими словами Гамали сошел с коня и, передав его вестовому, направился в дом. Я подъехал к поджидавшей невдалеке сотне и, следуя по аллее, скоро нашел конвой командира корпуса, состоявший из сводной сотни полков первой дивизии. Наша сотня спешилась и разбилась на маленькие взводы-квадратики. Поодаль расположился обоз. Над походной кухней поднялся дымок, и длинные ряды коновязи обозначили наше расположение. Казаки забегали по аллеям, обозные бросились раздобывать дровец для кипятку. Пузанков и Горохов, вестовой командира, возятся возле наших вьюков, снимая их с коней. Рядом казаки разбивают палатку для господ офицеров. Словом, и на новом месте мы чувствуем себя как дома. Надолго ли? Подходит вахмистр Лукьян Никитин, рыжий детина с добрыми внимательными глазами. «Разрешите, ваш бродь, к аптенармусу в штаб пойти?» «Разрешаю». «А что, к примеру, сказать? Долго мы здесь простоим? Али, может, завтра и дальше?» «Не знаю», — отвечаю я. «Вот придет командир, тогда узнаем». «Надо быть, пойдем», — решает он. «А куда, неизвестно?» «Неизвестно». Лукьян добродушно смеется. «А нам известно, ваш бродь. Вон, в Острикову. Уже сорока на хвосте нагадала, будто в обход пойдем». Казаки улыбаются. Приказный Востриков, балагур, забияк и отчаянный хвостун, но вместе с тем и храбрый казак, не теряется. «Кому на хвосте, а кому и на кукане?» Казаки не выдерживают. Хохочут все, даже свысока глядящий на строевых сотенный писарь Гулыга невольно улыбается. «Что такое кукан?» — спрашиваю я. Хохот усиливается. «Про кукан вам расскажет Лукьян. Потому как он ищерский, а ищерские ребята козу с попом хоронили», — быстро барабанит Востриков, окидывая прищуренными глазами хохочущую аудиторию. «А ну тебя!» — сплевывает вахмистр. «Одно слово — балаболка. Скрипит, как чеченская арба. А на той арбе едут гости к тебе. Упереди поп, протирай лоб, позади попадья, а в середке коза. А ищерцы хваты, теплые ребята. Козу за архиерея приняли. Залезли на колокольню, да в колокол бум-бум. Народ сбежался. В чем дело? Что за шум? Архиерея, говорит, ожидаем. Подъехали, а за место архиерея поп с козой. Хо-хо-хо!» Казаки ревут от восторга, даже сам Лукьян смеется, машет рукой, сквозь слезы кричит: «А ну тебя!» Рядом весело заливаются прапорщики Зуев и Химич. Постепенно казаки расходятся. Ушел и вахмистр. Ужин готов, чай закипает, и в сторону кухни тянутся десятки вооруженных мисками и котелками людей. Другие в ожидании еды достают соль, режут хлеб, вытаскивают ложки. Пузанков вынимает из сумки жареную курицу, а мы... Я, Химич и Зуев принимаемся за еду. У Химича нашлась в баклаге арака. Она крепка, неприятна на вкус и к тому же отвратительно пахнет, но тем не менее мы с удовольствием пьем этот зверский напиток. «Ваш бродь, а лепешки к чаю давать?» — спрашивает Пузанков. «Лепешки — это бисквиты Галлапетер, которые он по-своему, по-станичному, упорно принимает за кругляши». Примечание. Кругляши — домашние лепешки. Конец примечания. Мы едим их, пьем чай с клюквенным экстрактом, болтаем о всяких пустяках и с нетерпением ожидаем возвращения Исаула. Оба прапорщика догадываются, что мы уходим в какой-то необычный рейд, и эта таинственность еще больше интригует и волнует их.